всяк сущий в ней язык. А вот язык, в отличие от речи, есть не только у человека, но и у многих животных. Есть он и у вычислительных машин. Изучая языки животных и то, как и для чего они их используют, мы можем найти кое-какие свидетельства по темному вопросу «Как творил Создатель?». Свидетельство каждого вида – благая весть, свой вариант, один из кусочков мозаики. Евангелие от пчелы. У общественных насекомых язык достаточно сложный. С его помощью пчела-разведчица кодирует информацию о том, где находится источник нектара, и вытанцовывает сообщение перед рабочими пчелами в улье. А те раскодируют информацию и, пользуясь ею в полете, находят цветущие растения по описанию, данному разведчицей. Объем сообщаемой разведчицей информации равен тому, который сообщает женщина своим подругам-сослуживицам. «Я нашла в городе новый магазин. Продается там губная помада такой-то формы. Помады много, покупателей пока мало. Чтобы найти магазин, надо двигаться на северо-восток 2,5 километра. Вот образец помады, попробуйте ее и запомните вкус и запах». В основе языка общественных насекомых лежит некий логический и синтаксический скелет, врожденная матрица, на которую в заранее предусмотренных местах размещается набор символов, изменяемых в зависимости от конкретной ситуации. Врожденные логические матрицы лежат в основе языков и других животных, но не столь сложные, как у пчел. У человека этих матриц огромный набор. Они заполняются содержанием, когда совсем маленький ребенок запечатлевает речь окружающих его людей, прежде всего матери. Наш мозг отличается от мозга пчелы и других животных емкостью и сложностью врожденных матриц, и, конечно, их конкретной формой. Обучаемое человеческой речи или ее машинным аналогом животное исходно очень ограничено во владении речью не потому, что оно вообще много глупее нас, а из-за того, что у него нет соответствующих матриц, ему нечем учиться языку. Способность без видимого труда овладеть в раннем детстве родной речью не моя личная заслуга, а дар, доставшийся мне от предков. У них же его создавал отбор, и процесс этот был явно очень длительным. Евангелие от канарейки. Некоторые виды птиц, помимо врожденных сигналов, как у пчел, применяют для освоения видовой песни запечатление. Маленький беспомощный птенец слушает в гнезде песню отца и впечатывает ее в новообразующиеся структуры одного из полушарий головного мозга. Он начнет ее воспроизводить спустя почти год, следующей весной. Этологи показали, что, заменив песню отца иной песней, можно впечатать ее. Впечатывается любой набор звуков, если мозг принял его за песню, а врожденные программы анализа звуков подходят для них. Оказалось, что ребенок тоже не учится говорить, а запечатлевает речь. Это открытие этологов, их главный вклад в проблему человеческой речи. Очень жаль, что большинство лингвистов этого не осознало. Видимо, им трудно понять, какая принципиальная разница между свободным, произвольным обучением чему угодно и запечатлением. Запечатление – реализация инстинктивного акта. Оно не требует от нас ни догадливости, ни воли, ни сознания, ни интеллекта. Новорожденный слушает поток окружающей его речи, а программа прогоняет этот поток через аналитические структуры, обрабатывает, сортирует, разносит по ячейкам. Голосовой аппарат в это время занят своим. Он упражняется в произнесении врожденных наборов звуков, слогов, не имеющих отношения к слушаемой речи. Ребенок может произносить слоги и звуки, отсутствующие в родном языке, что вы, наверное, замечали. Конкретный язык использует только часть этого набора, причем разные языки по звуковому составу совпадают лишь отчасти. За 1-2 первых года жизни мозг усваивает принцип построения речи в той среде, где находится ребенок, и запоминает минимально необходимый набор слов. Программы импринтинга так совершенны, что у ребенка, оказавшегося в двуязычной среде, они научаются отделять один язык от другого и запечатлевают оба. С некоторого момента ребенок начинает говорить. Сначала язык обслуживает его насущные потребности, выживание. По сути дела, это команды. Нет, не хочу, дай, прочь. Призывы вашего внимания. В них входит и мама, и имена. И название немногих очень дорогих ему предметов. Больше ни о чем разговаривать он с вами не желает, хотя понимает вашу речь уже не хуже собаки. Зато если вы его не понимаете, приходит в ярость и невероятно настойчив. Ребенок очень агрессивно навязывает нам свой стиль коммуникации и добивается успеха. Мать начинает говорить его языком. Есть контакт. По сути дела, в этом возрасте слова дополняют, заменяют и сопровождают врожденные сигналы мимики, жеста и крика. Потом начинается игровое освоение речи. В игре малыш устанавливает с вами речевое общение и упражняется. Но поговорить с ним, как с человеком, еще не удается. Это наступит позднее. Евангелие от Сороки. И тогда главной темой его общения становится выяснение того, как устроен окружающий мир. Бесконечный как. Точно то же происходит с детенышами видов, обучающих свое подрастающее поколение. Это знают все, кто выкармливал птенцов, вороны, сороки, галки или хотя бы щенков. Только вопросы они задают бессловесные, вот и вся разница. Впрочем, говорящие птицы могут даже спрашивать, как и почему. Евангелие от гусыни. На примере своей гусыни Конрад Лоренц объяснил когда-то миру, что такое консерватизм и чему он служит. Оказалось, что он ограничивает неумелое употребление логики. У ребенка одновременно с интересом к миру вдруг пробуждается интерес к логике современного человека. Ранее мы заметили с вами, что маленькие дети консервативны, и объяснили почему. Их мозгу запрещено отличать причину от следствия. Ему предписано поначалу только замечать связи и запоминать их как одно целое. Ветер дует, и деревья качаются. Надели пальто, и на улице холодно. Так безопаснее для тебя. Если же ты примешь следствие за причину, может быть очень плохо. Например, замеченную комбинацию «длинная красная ягода и болит живот» лучше не разлагать на причину и следствие. Одно дело, если у тебя болел живот, ты съел ягоду и боль прошла. И совсем другое, если живот у тебя заболел, потому что ты съел ягоду. Когда наступает период обучения взрослой логике, ваш ребенок все время спрашивает, причем очень настойчиво, почему? Часть его вопросов умиляет и восхищает вас своей глубиной и взрослостью. Вы рассказываете о них своим родным и друзьям. А часть своей нелепостью, упрямо повторяемой. Скажем, ребенок упорно изо дня в день твердит вам, что деревья раскачивают ветер, или что поезд стоит, а все вокруг идет. На самом деле он давно понял, что на ваш взгляд тут и проблемы нет, и так все ясно. Но для его логической машины, доставшейся от предков, причина и следствие здесь совсем не очевидны. Противоположная связь выглядит столь же возможной. На земле было много племен, обрывавших почемучек. Не почему, вырастешь, узнаешь. И на земле была уйма племен, заходивших в тупик, потому что перепутали причины со следствиями, окружили себя нелепыми приметами, табу. Их пример показывает, как важен инстинктивный совет. Ох, не путай причину со следствием. Не придумывай беспричинных связей. Древние греки, создатели рационалистической цивилизации, больше всего гордились тем, что они упорядочили в своем языке грамматику и создали логику. Нам это кажется само собой разумеющимся. Мыслить логично и говорить правильно. Но это только потому, что мы выросли в таком мире. Попадем мы с рождения в общество застойного племени, и наши суждения были бы алогичны, а речь непоследовательна. Впрочем, и в рационалистическом обществе часть людей вырастает почти такой, а необоснованные приметы – дело обычное. Завершив период овладения логикой, ребенок начинает свободно мыслить на любые отвлеченные темы и обучаться любым премудростям. В эволюции на этот простор сумел вырваться, по-видимому, только разумный человек. Евангелие от галки. Создавая изолированные колонии из юных галок, Лоренц выяснил, что они, помимо врожденных сигналов, образуют сигналы по договоренности. Кто-то, столкнувшись с чем-то важным, с охотником, например, метит его каким-нибудь сигналом. Остальные его усваивают. И теперь, где бы ни увидели человека с ружьем, кричат «Охотник!» Конечно, не человеческое слово, а свое. Родители учат сигналу своих молодых, и он становится в колонии традиционным. Позднее этологи нашли у врановых птиц довольно много договорных сигналов. Совсем маленький ребенок тоже пытается важные действия и предметы называть по-своему, и очень упрям в этом. Он знает, как это называете вы, может произносить нужное слово, но требует, чтобы вы приняли его знак. Очень вероятно, что тут действует общая со многими животными программа, что это один из корней языка с договорной символикой и правом каждого создавать новые слова, примут ли их остальные — другое дело. Ваша собака, не способная к звукоподражанию, стремясь быть понятой, тоже навязывает вам некоторые сигналы «хочу пить», «открой дверь» и тому подобное. Сам звук врожденный, но разные собаки употребляют его в разные ситуации. Способные к звуковой имитации животные обычно обозначают предметы их звуками и тоже очень упрямы в навязывании этих звуков. Мой попугай одним из первых слов усвоил «пить», а воду стал обозначать бульканьем. На иные жидкости фантазии не хватило, и он называет их словами, но воду только по-своему. Он прекрасно знает слово «вода», но я ни разу не добился, чтобы он его произнес. Евангелие от собаки. Наш друг-пес — еще одно свидетельство. По объективным научным тестам на интеллектуальные способности он немного уступает шимпанзе, большим попугаям и вороне, но все равно собака для нас — самое умное животное. Почему? Потому что страстно хочет нас понимать. Это результат совместной эволюции. Собака все время вслушивается в речь, следит за каждым движением, и в своем усердии добивается немалого. Мы охотно с ней говорим, а она удивительно хорошо нас понимает. И не команды, интонации и жесты, как утверждают ее недоброжелатели, а слова и отдельные фразы. От природы умная собака, имевшая с вами долгое и разнообразное общение, к старости в пределах определенного круга важных для нее ситуаций, понимает вас буквально с полуслова. Она показывает нам, на что способен мозг животного, если ему это очень нужно. Ведь у собаки нет врожденных программ анализа чужой системы звукового общения. Она понимает нас в основном интеллектом. О, как врезались в меня в студенческие годы слова, вычитанные из запрещенной и уничтоженной в 1948 году замечательной книги генетика и физиолога человека Давиденкова о том, что если бы собака имела механизм освоения речи, она по возможностям своего мозга усвоила бы курс школьной алгебры. Но такого механизма у нее нет. Она как плохой студент на экзамене. Глаза умные, а сказать ничего не может. Этологи прекрасно понимают, что опыты с собаками, требующие их изоляции, ничего путного не дадут. Собак изучают физиологи. Евангелие от шимпанзе. Физиологи очень любят опыты с шимпанзе. Во-первых, раз они родственнее всех человеку, значит, всего интереснее. Вы-то знаете, что это не всегда верно. А во-вторых, для опытов на шимпанзе легче получить средства. Ведь эти опыты очень нравятся налогоплательщику. Одни надеются, что опыты докажут, что между обезьяной и человеком лежит пропасть, а другие ждут обратного. Шимпанзе – прекрасные подражатели движений и манипуляций с предметами. Но звукоподражание у них крайне ограничено, как и у других приматов. Поэтому с ними разговаривают либо с помощью жестов, подобно языку глухонемых, либо картинками, либо через компьютер. Они усваивают достаточное число символов и правил их комбинирования, чтобы поддерживать связь с экспериментатором и даже между собой. Но у них нет врожденных систем, которые помогли бы анализировать язык. Шимпанзе, в отличие от ребенка, решают задачу как чисто интеллектуальную, то есть эти эксперименты не имеют ничего общего с тем, как возникал язык в условиях естественного отбора. Евангелие от попугая. Говорящие птицы интересны тем, что, попав в среду людей, они сами по собственной инициативе осваивают человеческие слова и выражения и пользуется ими. Своей способностью к имитации услышанных звуков, не только человеческой речи, а любых, попугаи похожи на человека несравнимо больше, чем любые млекопитающие, включая обезьян. Исследования на птицах и человеке показали, что имитация – это не запись на магнитофонную ленту и воспроизведение, а очень сложный процесс, включающий в себя разложение сигнала на элементарные составляющие, определение роли каждого из элементов, а затем синтез собственного сигнала и его воспроизведение, на каждом этапе сравниваемое как с записанным сигналом, так и с собственным замыслом, как его изменить. Говорящая человеческим голосом птица без труда преобразует слово, услышанное от человека А, в манеру речи человека Б, никогда перед ней этого слова не произносившего. Она в соответствии с собственным эмоциональным состоянием может произнести слово ласково или грубо, вопросительно или повелительно, скороговоркой или подчеркнуто четко и тому подобное. Все это может и человек. Человек и крупный попугай в этой области стоят на одном уровне технических возможностей. Живя с человеком, попугай по собственной инициативе осваивает слова, выясняет значение многих из них и пользуется ими для трех целей – самосовершенствования в этом занятии, коммуникации с человеком и собакой, если ему это очень нужно, и для комментирования вслух собственных действий и мыслей. Моему попугаю, например, доставляет какое-то удовольствие, сидя в одиночестве, перед тем, как чем-то заняться, сказать «так», окончив сказать «уф», уронив что-нибудь нарочно, произнести «уронил», а если нечаянно – «упал». Если какой-то предмет не поддается развинчиванию – выругаться. А если он втихаря ломает что-то, что ломать нельзя, то на разные голоса приговаривает «ну что ты делаешь, Рома, перестань, хулиган» и тому подобное. Когда попугаю очень нужно, он может вступить с вами в диалог. Например, он может настойчиво и все громче звать вас из другой комнаты, употребляя по нарастающей все варианты вашего имени, как зовет обычно вас он и как зовут другие. Услышав, наконец, отзыв, крикнуть «иди сюда!». Когда вы зайдете к нему и спросите «что хочешь?», он тут же командным тоном отвечает «спать!». Это значит, нужно выключить свет. Если он хочет пить, он скажет «пить хочешь!» и может вкратчиво добавить «молочко!». Получая требуемое, скажет «на!». Это зеркальное отражение «дай». Прежде чем попробовать незнакомую пищу, спросит «вкусно?». Давно замечено, что в обратной диалоге, когда что-нибудь нужно вам, а не им, попугаи, как и маленькие дети, не вступают. Мой попугай, если принести новую механическую игрушку собаку, сразу отвечает на вопрос «кто это?» — собака или собачка, если она маленькая. Но знакомую ему игрушку он обычно не называет, либо начинает шутить. Кошка, мяу, ха-ха-ха и тому подобное. Те, кто не знают этой особенности попугаев и разговаривают с ними как с людьми, беря инициативу на себя, слышат в ответ сплошную чушь. Вы можете достигнуть многого, если будете произносить имена, а лучше клички, приходящих в дом людей. Условитесь, как называть животных, которых он видит за окном или в телевизоре. Для них у него есть свои звукоподражательные имена, которые вы должны знать. Называть заинтересовавшую птицу предметы, цвет, теплоту и материал предметов, части его и вашего тела, глаголы действия. Показывать, чем отличается «закрыл» от «открыл», «уронил» от «поднял», «купал» от «купался», «пойдем» от «иди сюда» и тому подобное. Словом, покажите, что вы не бессмысленно тараторящее существо, а мозг с языком. Если действовать серьезно, и он будет пробовать говорить с вами как с разумным существом. Например, предсказывать по началу ваших действий, намерению или внешнему сигналу, что вы сделаете дальше. Давать команды и убеждаться, что вы их понимаете и выполняете. Короче говоря, попугай сначала также не уверен в том, что вы умное и способное к контактам на основе звуковых символов существо, как не уверены и вы в том же относительно него. А почему он должен верить? Он видит, что его видовой системы сигналов вы не понимаете и усвоить не можете. Попав в человеческую среду, попугай год-полтора пытается навязать человеку свою систему сигналов. Обнаружив нашу полную бестолковость, Он начинает пробовать наши сигналы и достигает успехов. Вы начали реагировать. Почему же он должен признать ваш разум выше своего? Очень интересно, попугаи поступают с собаками, которые их очень интересуют и с которыми они могут дружить и играть. Собачьи сигналы они осваивают быстро, еще до того, как овладевают человеческими словами, и используют их для контакта с собакой вполне успешно. Освоив человеческие слова и видя, что собака реагирует, услышав их из уст человека, попугаи тут же заучивают кличку собаки и команды и пробуют их в деле. Некоторые собаки от этого чуть с ума не сходят. Если у собаки с попугаем отношения плохие, он дразнит ее командами, мяуканьем кошки, лает и тому подобное. А если они дружат, то можно наблюдать, как попугай пытается говорить с собакой, используя весь арсенал человеческих слов. Итак, кое-какие свидетельства о том, как творил Создатель языки и у других видов, собрать можно. Из этой мозаики даже можно сложить несколько возможных вариантов, в которых обязательно будут представлены врожденная логическая матрица для врожденных же символов, мощная имитационная система употребления договорных символов и структуры мозга для их запечатления. Отчего бы не понемногу введены в бытие мы? Или не хочешь ли уж Богу ты предписывать приемы? Материальные свидетельства. У птиц со сложным звуковым общением левое и правое полушария головного мозга выполняют разные функции, как и у человека. И это сказывается на употреблении конечностей. Попугай, так же, как и мы, бывает либо правшой, либо левшой. Совсем недавно, проанализировав каменные орудия, сделанные в Восточной Африке предками человека, ученые установили, что около 1 600 000 лет назад, а это время возникновения прямостоящего человека, праворукие люди преобладали. Следовательно, у них уже появилась заметная разница в функции левого и правого полушарий. Кое-кто сделал из этого вывод, что у этих предков человека уже была речь. Это, конечно, нетерпеливое заключение. Корректное утверждение должно выглядеть так. Возможно, что у них имелась хорошо развитая способность анализа звуков и звукоподражания. Качество для приматов новое. Что они имитировали? Для чего? Казалось бы, вот он, ключ. Зоологи, выясните, для чего занимаются имитацией попугаи, врановые, скворцы, и мы поймем, для чего она была нужна нашим предкам. Но беда в том, что мы не знаем, для чего в естественной обстановке нужны птицам их мощные имитационные возможности. Голосам других животных они подражают как бы для забавы, от совершенства своих способностей. Может быть, они имитируют друг друга, свои естественные крики, а мы таких тонких нюансов не замечаем. Когда попугай зовет меня по имени голосами разных людей, я слышу разницу. А когда он делает то же, но зовет попугаев видовыми звуками, я не слышу их индивидуальной окраски. Мне кажется, что это один и тот же крик или свист. А попугаи, не исключено, различают, к кому из них он обращен или о ком из птиц идет речь. Если бы такие предположения оказались верными, то это означало бы, что у попугаев действует хорошо развитая договорная система общения, что их совершенная имитационная машина для этого и создавалась, а способность подражать далеким от видового набора звукам – побочный результат ее совершенства. Точно так же, как я могу имитировать свист птиц, мяуканье кошки или пыхтение паровоза, используя мою имитационную машину, о которой я точно знаю, что она создана для имитации человеческих звуков, речи. Если бы это было так, то мы могли бы предположить, что разумному человеку, говорившему, как мы с вами, предшествовал вид или виды, вовсю пользовавшиеся достаточно сложным звуковым общением для конкретных целей на зоологическом уровне. Подобно тому, как прямохождение возникло и достигло совершенства у афарского австралопитека, а свободные руки стали использоваться для изготовления орудий миллионы лет позднее у человека умелого. Причем тот делал каменные орудия инстинктивно и однообразно, и лишь следующие виды на этой основе начали творить. Представим себе, что мы попали бы в Восточную Африку в то время и обнаружили бы там вовсю говорящих людей, изучили и освоили их язык, но оказалось бы, что дальше определенного круга конкретных вопросов в беседе с ними не выйдешь. потому что они на языке только говорят, а когда думают на отвлеченные темы, обходятся без языка. Конечно, это только предположение, но знать о нем нам не вредно. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга. И по мне шматина глины не знатней орангутанга.